потому, видимо, что промахи были ему дороже удач. И еще потому, может быть, что не хотел признать окончательности своей неудачи, если дело шло о чем-то созданном им до такой степени по собственному подобию. И, наконец, потому, наверное, что зеркало — это средство самопознания, и на примере одного из сынов человеческих, некоего Авраама или Авирама, он увидел, что двусмысленное это творение сознает себя средством самопознания Бога. Таким образом, человек был порождением любопытства Бога к себе самому. Любопытство, которое Симаил умно в нем предугадал и благодаря своему совету умело использовал. Досада и смущение были тут необходимым и постоянным следствием, особенно в тех отнюдь нередких случаях, когда зло соединялось с дерзким умом и воинственной логикой, как уже у Каина, основоположника братоубийства, чья состоявшаяся постфактум беседа с Богом была довольно точно известна и часто передавалась в сферах из уст в уста. Нельзя сказать, чтобы с честью вышел из этой беседы тот, кто пожелал спросить сына Евы, «Что ты сделал?» «Голос брата твоего вопиет ко мне от земли, которая отвергла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Ибо Каин ответил, «Да, я убил своего брата, это весьма печально, но кто сотворил меня таким, каков я есть, ревнивым до такой степени, что в данном, например, случае исказилось лицо мое, и я уже не знал, что творил? Ну а ты разве не ревнивый Бог, и разве ты не создал меня по образцу своему и подобию?» Кем заложена в меня злая тяга к поступку, который я чудовищным образом совершил? Ты говоришь, что на тебе одном весь мир, а взять на себя наш грех ты не хочешь? Недурно. Так и кажется, что Каин или Каин посовещался загодя с Симаилом, хотя очень может быть, что этот пылкий хитрец даже и не нуждался ни в чьих наставлениях. Возразить было трудно. Оставалось только разгромить или же напустить на себя сердитую веселость. «Беги», — было сказано Каину, — «ступай своей дорогой, ты будешь изгнанником и скитальцем, но я отмечу тебя знаком, чтобы все знали, что ты принадлежишь мне и чтобы никто тебя не убил». Короче говоря, Каин более чем дешево отделался благодаря своей логике, о наказании и речи быть не могло. Даже насчет изгнания и скитаний говорилось больше для виду, ведь Каин поселился в земле Нот, на восток от Эдена, и преспокойно производил на свет детей, для чего он, собственно, и был так нужен. В другой раз, как известно, приходилось наказывать и в величественном огорчении, компрометирующей повадкой самого похожего создания принимать страшные меры. Но случалось и награждать. И награждать тоже страшно, то есть чрезмерно, безудержно, разнужденно награждать. Достаточно вспомнить о Енохе или Ханоке и о тех невероятных, надо бы уж тихонько сказать, ни с чем не сообразных наградах, которые достались этому малому. В сферах царило мнение, хотя делилось им, конечно, с большой осторожностью, что в отношении награды и наказания там внизу дело обстоит не совсем благополучно, и что учрежденным по наущению Симаила нравственным миром управляют без должной серьезности. Вера готовы были считать, а иногда и считали, что к миру нравственному Симаил относится куда серьезнее, чем он. Нельзя было скрыть, хотя это всячески скрывалось и утаивалось, что награды, нередко ни с чем не соразмерные, служили нравственным прикрытием и оправданием благословений, объяснявшихся, если говорить правду, каким-то первичным доброжелательным пристрастием и едва ли имевших что-либо общее с миром нравственным.